Впрочем, в тибетской Шамбале доходило и до практики. Мне, пробывшему тогда полтора десятка лет среди монгол, казался странным разговор со служителем, буддийским ламой, представителем движения «Щади все живое», разговор о возможности существования человеческих жертвоприношений. Из статьи Бурдукова «Человеческие жертвоприношения у современных монголов», журнал «Сибирские огни», 1927 год, номер 3. И однако в невероятном пришлось удостовериться. Человеческие жертвоприношения дожили у северных буддистов до 20 века. Вот, например, одно из деяний знаменитого Тушигун-ламы или Джа-ламы, считавшего себя воплощением Махакалы, великого Чернобога, почти полвека будоражившего степь, вселявшего ужас в кочевников и признанного при жизни святым. В августе 1912 года, после боя в китайской крепости Кобдо, монголы захватили 35 китайских торговцев. Не солдат, заметьте, купцов. Над ними было решено исполнить древний тантрийский ритуал освящения знамен. Созывая народ в гудящие раковины, ламы вынесли обтянутые человеческой кожей дамары, барабаны, музыкальные инструменты из полых человеческих костей, горшочки с кровью для демонов. Ламы высокого и низкого рангов одинаково с трудом пробирались сквозь толпу. Проворно до нога раздели жертвы. Руки и ноги им заломили за спину, голову откинули назад, привязывая косицу к связанным рукам и ногам так, чтобы торчала вперед грудь жертвы. Громче забормотали молитвы и заклинания ламы. Поспешнее становилось жуткое пение. Вперед вышел Джа-лама, как все ламы с непокрытой головой в красной мантии. Пробормотав слова молитвы, он встал на колени перед первым из связанных китайцев, взял в левую руку короткий серпообразный жертвенный нож. Мгновенно левой рукой вонзив нож в грудь, Джа-лама вырвал правое все трепещущее сердце. Хлынувшей кровью, хайлар-монголы написали на полотнище формулы заклинаний, которые гарантировали бы монголам помощь дакшитов, оценивших их победу. Потом Джа-лама положил окровавленное сердце в приготовленную габалу, чашу, которая на самом деле была оправленной в серебро верхней частью человеческого черепа. И снова крик новой жертвы, пока, наконец, все пять знамен не были расписаны кровью сердец. Коротким ударом ножа в череп вскрывали его ламы, опуская тут же теплые мозги в габалу к мертвым сердцам. В ужасе, отшатываясь вначале, зрители вскрикивали что-то в знак одобрения, словно зажигая в душе своей маленький огонь. Настал черед следующих пяти жертв, в том числе пленного Сарта. К нему первым подошел Джа-лама. Пронзительное «Аллах или Аллах» разнеслось по долине, когда он шилообразной человеческой костью вскрыл Сарту артерии и стал выпускать хлынувшую кровь в габалу. Сарт умирал, как истинный мусульманин. Он бормотал предсмертную молитву, обратив взор в сторону родных мест, пока не упал на траву. Его четверым товарищам было не лучше. Медленно истекали они кровью. Джа-лама обрызгал ею кровью умиравших врагов, стоявших поблизости и дрожавших от страха цириков, солдат. Бездыханных жертв бросали в костер. Из книги Ломакиной «Голова Джа-ламы». Об этом необычном торжестве мне рассказывал как сам Джа-лама, так и его приближенные, свидетельствует Бурдуков. Бурдуков – человеческие жертвоприношения. Хотя в его статье нет описания тех ритуалов, которые приводит Ломакина, очевидно, по иным источникам. Когда чиновник князя подоспел к месту жертвоприношения и попытался остановить его, утверждая, что по желтой вере таких ритуалов не положено, ему возразили: «Джа-бог-да-лама исполняет тантроприношение по стародавнему обычаю, как передают негласные тайные предания. Его приказ для нас главный. Так велит поступать с врагами религия Махакала». И в самом деле, что значит слово «князя» перед авторитетом святого? И он даже больше, чем святой. Махакала первоначально был одним из образов Шивы, как разрушителя мира. Из книги Давид Ноэля «Мистики и маги Тибета». Махакалу ламы иконописцы обязаны были изображать всегда с мечом или ножом на фоне очищающего огня, с широко раскрытым ртом, готовым впиться в сердце врага желтой веры, выпить его неостывшую кровь. Этот докшит по-тибетски и дхармапал на санскрите не просто побеждает зло, но испытывает блаженство при виде мук носителя этого зла. Из книги Ломакина и голова Джаламы. Это отнюдь не образ демонических сил, не облик зла. Нет, это облик покровителя желтой веры, облик тех сил, что защищают тибетский буддизм. Его и подобных ему духов в ламаизме называют «восемь ужасных» – Махакала, Цаган Махакала, Эрликхан, Охинтенгри, Дурбен-Нигурту, Намсарай, Джамсаран, Памба. Из книги Юзефовича «Самодержец пустыни». Махакала – демон, сам не способный достичь нирваны, но покоренный Падмой Самбхавой и иными буддийскими подвижниками, он обречен вечно сражаться с теми, кто препятствует распространению буддизма, причиняет зло людям или мешает им совершать священные обряды. Юзефович – самодержец пустыни. Далай-ламы, по признанию нынешнего Далай-ламы XIV, с детства связаны с чернобогом Махакалой. Вскоре после моего рождения на крыше нашего дома поселилась пара ворон. Это представляет особый интерес, поскольку подобные вещи происходили и после рождения первого, седьмого, восьмого и двенадцатого Далай-лам. Позднее, когда Далай-лама первый вырос и достиг высот в своей духовной практике, он во время медитации установил прямой контакт с божеством-защитником Махакалой. И тогда Махакала сказал ему: «Тот, кто подобно тебе утверждает учение буддизма, нуждается в защитнике вроде меня». Так что, как мы видим, между Махакалой, воронами и Далай-ламой определенно существует связь. Из интервью Далай-ламы XIV с Аведоном. «Путь к себе», номер 3 за 1995 год. Кому надо. Кроме того, нынешний лауреат Нобелевской премии мира не прочь поработать с демонами и божественными палачами. Для того, чтобы иметь дело с так называемыми гневными защитниками, мы сами должны достичь определенного уровня внутреннего развития. Когда человек достигает некоторых результатов или стабильности в своей йогической практике, особенно в йоге божеств, и развивает в себе гордость этого божества, то он обретает способность использовать различных защитников и божеств. Вот это правильный путь. Я проводил посвящение кала-чакры. При этом я всегда мысленно представлял различных защитников тибетского народа, тибетского сообщества. Эти божества могут оказывать влияние на события, происходящие в мире. Интервью Далай-ламы 14. Вновь напомню о том, кто именно мыслится защитником буддийской веры. Любой бодхисаттва может быть выбран и как йидом, но когда, что часто случается, он существует в двух ипостасях, одна из которых благая, а другая гневная, то, как правило, именно последняя выбирается защитником. Из книги Деви Нейла «Посвящение и посвященные в Тибете». Далай-лама недосказал лишь то, что для того, чтобы повлиять на самих гневных божеств и понудить их оказывать влияние на события, происходящие в мире, нужно прибегнуть к тайным тантрическим обрядам. То, что совершал Джалама, не вакханалия сумасшедшего. Совершенное им жертвоприношение доступно лишь тем немногим, согласно тантризму, кто овладел обетами алмазной колесницы Ваджры. Из книги Ломакина и голова Джаламы. То, что Джалама делал редко, вполне постоянно прообразовывалось обычными ламаистскими обрядами. Например, в юрте у Джаламы висел тулум. Кожа, содранная в 1913 году с пленного киргиза, без разрезов, мешком, искусно просоленная и просушенная. Это не боевой трофей,